известно... Ты давно взял... Вдруг облудовал колени с шлюха. Блока плавяки в ласанина. Жума-винис-хер! Не стыдно! Говно! Елда! Головка-хер! Головка-хер! Головка-хер! Елда! Говно! Машонка-хер! Елда! Говно! Машонка-хер! А кто увидит, ой, тот сразу ахнет. И для кого-то винис сам запахнет. А кое-что за пальцем мы держим. Жуба-ну-ка, блу! А ну, петух! Жуба-ну-ка, блу! Говно, санина! Говно! Юда! Головка-шер! Головка-шер! Головка-шер! Юда! Говно, машонка-хер! Машонка-хер! Машонка-хер! Юда! Говно, машонка-хер! Машонка-хер! Машонка-хер!